Где моя реальность? Всю ночь мне не давала покоя мысль, будто меня обманули. В голове было столько сводящих с ума вопросов, что невозможно было уснуть. Мне жизненно необходимо было поговорить с Балахтиным, выяснить, что же произошло на самом деле. Пару раз я порывалась позвонить ему, но затем выключала телефон. Подобный разговор нельзя вести по телефону. Придя в институт, я практически все пары гипнотизировала на стенные часы. Время тянулось невыносимо медленно, а я находилась в жутком напряжении, которое вылилось в стычку с преподавателем по истории и мою неудовлетворительную оценку. Но это сейчас меня не трогало. Куда сильнее волновало то, что через несколько минут начинается пара по философии. Я не могла терпеть до вечера, поэтому решила поговорить с преподом в конце занятия. Балахтин, как всегда, был вежлив, обходителен и интересен. Мне пришлось ждать больше 15 минут, пока все желающие задать ему вопросы наконец покинут аудиторию. «Виктория, вы что-то хотели?» Препод улыбнулся своей дежурной улыбкой, присев на краешек стола и сложив руки на груди. Не зная, с чего начать, я просто развернулась к нему спиной и приподняла блузку. Несмотря на весомые доказательства, в моей голове все еще сидела крохотная мысль, что, возможно, я сама себе все напридумывала. Балахтин громко выдохнул. Мужчина стремительно последовал к двери. Я даже подумала, будто он собирается сбежать. Но преподаватель лишь замкнул дверь и вернулся на свое место. «Скажите, ведь все это было в реальности?» Набравшись смелости, спросила я. «Заигрался», — негромко произнес Артем Сергеевич, потирая переносицу. «Меня словно окатили ледяной водой. Препод хотел приблизиться ко мне, но я сделала шаг назад и выставила вперед ладонь. Не подходите! Вы столько времени держали меня за дуру? Но зачем вам это надо было, черт побери?» Воскликнула я. «Это, наверное, весело — воспользоваться влюбленной студенткой, а потом сделать вид, будто ничего не было». По моим щекам уже бежали слезы, а сердце колотилось, как ненормальное. Балахтин молча смотрел на меня, засунув руки в карманы. Его лицо не отражало никаких эмоций. Он просто внимательно наблюдал за мной, ловя каждую эмоцию. «Нечего сказать», — сквозь слезы усмехнулась я. «Ну почему же?» — спокойно ответил препод. «Просто мои слова вам сейчас не понравятся. Виктория, вы не в том состоянии, чтобы суметь нормально воспринять некоторые вещи». От обиды я закусила губу. «В таком случае немедленно выпустите меня отсюда и больше никогда не подходите», — глухо ответила я, вытирая влажные глаза. «Нет», — улыбнулся препод. «Что значит «нет»?» — нахмурилась я. Балахтин начал подходить ближе, пока не вдавил меня в стену. «Вы не хотите уходить отсюда, Виктория? Вы желаете совсем другого. И я намерен дать вам этого». Мне хотелось оттолкнуть его, но в тот момент мужчина жадно впился в мои губы, нещадно кусая их и проникая языком внутрь. Я попыталась ударить его в живот, но он успел ловко перехватить мои руки и зафиксировать их одной рукой над головой. А свободный расстегнуть несколько пуговиц на блузке и сжать холодной рукой горячую грудь. «Отпусти», — уже не так уверенно шептала я. Препод опускался ниже, покусывая тонкую кожу на шее. Когда он что-то зашептал мне на ухо, я не смогла разобрать слов. В голове творилась каша, а по спине бежали мурашки. Его губы находят сосок. И в этот момент мой мозг отключается. Я забываю о том, что должна сейчас же уйти. Мое тело извивается от предвкушения. Балахтин обхватывает одной рукой мою ягодицу, вынуждая обхватить его бедро ногой. Я чувствую его возбуждение. Совершаю несколько движений, похожие на трение, и с моих губ тут же срывается первый стон. Он подхватывает меня за талию, и в следующую минуту я оказываюсь на столе. Все работы студентов тут же летят на пол. Вскоре к ним присоединяется и моя кожаная юбка. Балахтин кусает меня за сосок, отчего вырывается второй стон. Мои руки накрывают мужские плечи, а его шарят по всему моему телу, останавливаясь на самом сокровенном. Он ласкает меня через ткань трусиков, а после одним движением от них избавляется. Препод спускает черные боксеры и в следующую минуту входит прямо в меня. Изо рта вырывается судорожный крик, в котором смешивается и внезапная боль от нового ощущения, и удовольствие от состояния наполненности. Балахтин особо со мной не церемонится. Я еще не успеваю привыкнуть, как он ускоряет темп, отчего я начинаю чаще дышать и почти подпрыгивать под его руками. По всей аудитории разносятся красноречивые звуки. И меня еще больше заводишь, что мы прямо сейчас оскверняем храм знаний, а за дверью, в паре метров от нас, кто-то усердно учится. Нагибайся. Рвано произносит Балахтин на выходе. Что? Не совсем поняла я. Мужчина переворачивает меня на живот и, отвешивая смачный шлепок по пятой точке, вынуждает отставить ее назад. Я начинаю понимать, чего он хочет. Препод отходит назад и вынимает из тумбочки какой-то предмет. Мои глаза округляются, когда я вижу перед собой анальную трубку. То, что должно быть в шкафу у каждого уважающего себя преподавателя философии, не одерживаюсь от комментария. Балахтин снова ударяет меня по попе, отчего я морщусь. Он надавливает на спину, и я прогибаюсь еще сильнее, не в силах ему сопротивляться. Препод прислоняет игрушку к узкому проходу и через мгновение вталкивает ее туда. Я кричу от резкой боли, но мужчина не обращает на это никакого внимания. Чувствую, как там все горит. Он продолжает издеваться над моей пятой точкой, обсыпая ее ударами. Готова поспорить, что завтра я не смогу нормально сидеть. Артем Сергеевич изменяет мое положение, а вскоре входит сам. Я готова задохнуться от этого чувства. Это что-то вроде приятной боли, которая сносит крышу, оставляя тебя в каком-то странном наваждении, словно ты возносишься над этим миром. Препод жестко имеет меня на столе. Мои губы уже покусаны в крови. Заглушить крики становится все тяжелее, и я просто вдавливаюсь ногтями в его плечи. Балахтин уже оставлял отметины на моем теле, теперь же моя очередь. Мышцы сжимаются вокруг его упругого члена. Игрушка, оказывается, еще и вибрирует. С моего тела ручьем стекает пот. У меня никогда не было такого секса. Сейчас я понимаю, что все эти наши эксперименты с Никитой лишь детские игры по сравнению с тем, что делает Балахтин со мной. Я практически рыдаю от такого объема эмоций и ощущений. Такое чувство, что сердце просто вырвется из узкой грудной клетки. Препод входит в меня до предела и замирает. Я отчетливо чувствую, как он пульсирует внутри. А в следующее мгновение по моим ногам стекает теплая сперма. Балахтин, тяжело дыша, падает на свой стул. Я продолжаю лежать широко расставленными ногами и игрушкой внутри. Вскоре дыхание приходит в норму, и мужчина помогает мне одеться, потому что у меня нет сил, чтобы даже пошевелиться. «Сейчас вам нужно домой». Мужчина провел ладони по моим волосам. «Не беспокойтесь, я отпрошу вас с последних пар», — сказал он, заметив мой взгляд. «А вечером хочу снова видеть вас у себя, Виктория». Остаток дня я прожила мыслями о вечере у Балахтина. Почему-то в этот раз я была уверена, что останусь у него на ночевку.